«Каторжники и те менее несчастны», — вздыхает Ги. Как-то в середине октября в Круассе Ги и Флобер проговорили почти всю ночь. Строки Виктора Гюго срывались с губ викинга, как взнозданные кони. Мэтр был в отличном настроении. «Ги, послушай-ка, луарские наводнения вызываются недопустимым тоном газет и непосещением воскресного богослужения. Послание епископа Метского округа, декабрь 1846 года. Обожди. Собаки бывают обычно двух противоположных окрасок, светлой и более темной. Это устроено для того, чтобы мы смогли разглядеть собаку на фоне мебели, в каком бы месте дома она ни находилась, иначе ее окраска слилась бы с окраской мебели. Соответствие в природе. Бернарден де Сен-Пьер. Грандиозно. Мне представляется поразительным, что рыбы могут рождаться и жить в соленой морской воде, и что они не вымерли уже давным-давно. Гом. Катехизис постоянства. 1857 год. И они постоянны. Молодой человек, это мой архив человеческих глупостей. Ги счастлив. С 1876 года старик с ним на «ты». Он носит шелковую ермолку, из-под которой выбиваются пряди вьющихся волос. Он кажется еще величественнее в халате из коричневого грубошерстного сукна. Гина всегда сохранила его таким в памяти. Его красное лицо, пересеченное густыми, свисающими седыми усами, вздувалось от бурного прилива крови. Глаза его, оттененные длинными темными ресницами, бегали по строчкам, нащупывая слова. Флобер повторяет: «Глупость, глупость, колоссальная, единственная владычица мира, грандиозно!» На следующий день они посетили Пти-Курон, жилище великого старца Корнеля, кирпичный домик на левом берегу Сены в жалкой деревне. Комнаты очень низкие, местность кругом унылая, но все же здесь отдыхаешь душой. Заросший иристый пруд с большим камнем на берегу вместо скамьи, очевидно, нравился старому поэту, погруженному в свои думы. 4 ноября Ги, возвратившись на каторгу в министерство, вновь все взвешивает. Этот крепко сбитый человек, упорный и настойчивый, ничего не делает сгоряча. Флобер он, безусловно, убедил. Ну а что дальше? Поменять министерство? Хорошо бы, конечно, но при условии, что жалование будет не меньше, чем здесь. Он получает 2000 франков в год. К этому надо добавить небольшую сумму, которую продолжает выдавать ему снисходительный отец. Всех этих денег с грехом пополам хватает на жизнь, а после того, как я уплачу за квартиру, портному, сапожнику, прислуге, прачке и за стол, у меня от моих 216 франков в месяц остается не более 12-15 франков на холостяцкие расходы. Если бы сейчас был январь, самое страшное осталось бы уже позади. Когда дни удлиняются, легче жить. Декабрь же черный месяц, зловещий месяц, полночь года меня устрашает. Нам в министерстве уже выдали лампы, через месяц начнут топить. 6 октября 1875. Положение становится нестерпимым. Начальник, выведенный из себя нерадивым чиновником, постоянно недомогающим, часто манкирующим служебными обязанностями, в конце концов сообщает директору, что Мапассан просит освободить его от должности в министерстве. С этого дня его каждое утро спрашивают: «Когда же вы, наконец, уйдете?» Ги меж двух стульев, Борду по-прежнему колеблется. Ги 2-3 раза в неделю докучает Флоберу: «Я погряз в дерьме по горло и истерзался от неприятностей и невыразимой печали. Тяжелая штука жизнь». В декабре Мапассан был принят Борду. Он не произвел на Мапассана хорошее впечатление, несмотря на то, что похвалил некоторые его стихи, особенно стихотворение «На берегу», которое ему показал Флобер. «В упор взглянула на меня и расстегнулась вдруг, заманчиво округлы, задорно глядя врозь, блистая и дразня, две груди выплыли, она же с новым жаром схватила свой валек, и нежно, как цветы, подмерно стук валька, танцуя в такт ударом, чуть розоватые запрыгали соски.